он пребывает между небом и землей и не склоняется ни к инь, ни к ян. Человеком он стал только на время и скоро вернется к своему предку. Если смотреть, исходя из основы, то все живое, как облачко пара. И пусть одни умирают старыми, а другие молодыми, что в сущности разделяет их? Одно лишь мгновение. Так для чего беспокоиться о том, кто был прав, а кто виноват? Мудрец Яо или злодей Дзе? У плодов, созревающих на кустах и деревьях, свой порядок. У людей порядок хоть и сложнее, от того же рода, истинно мудрый, имея дела, не уклоняется от них, а, освободившись от дел, не держится за них, откликаться обстоятельствам, сообразуясь с ними, вот истинное совершенство. Д. Откликаться миру, будучи с миром заодно, вот истинный путь. Вот что дает власть царям-государям. Жизнь человека между небом и землей, как прыжок скакуна через расщелину. В одно мгновение она промелькнет и исчезнет бесследно. Некоторые комментаторы считают, что здесь говорится о солнечном луче, который лишь на мгновение мелькает в щели. Сами собой, неведомо как, вещи приходят оттуда. Сами по себе неприметно уходят туда. Одно превращение, и вот она жизнь. Еще одно превращение, и вот она смерть. Все живое об этом печалится, род людской об этом горюет, но то лишь разрывается данный нам небом чехол, падают на земь ножны небес. Жизнь рассеивается, жизнь уходит. Наши светлые и темные души улетают куда-то, и тело влечется за ними. Китайцы с древности различали в человеке два вида душ — светлые и темные, или легкие и тяжелые. Первые уходят в небеса, вторые уходят в землю. Вот когда наступает для нас великое возвращение, бесформенное становится формой, форма становится бесформенным, это известно всем людям. Но человек, устремленный к пути, о том не заботится. Все люди об этом судят, а человек, путь постигший, не судит. А если судит, значит, путь не постиг. На свету плохо видно. Молчание мудрее спора, а пути знать нельзя. Лучше уши заткнуть, чем слушать. Вот что зовется великим постижением. Дунго Цзы спросил у Джуан Цзы, где находится то, что зовут путем? Нет такого места, где бы его не было, ответил Джуан Цзы. А вы все-таки скажите, и тогда я смогу понять. Ну, скажем, в муравьях. А есть ли он в чем-нибудь еще ниже этого? В сорняках и мякине. А еще ниже? В черепице и кирпиче. Ну, а в чем-нибудь настолько низком, что дальше некуда? В дерьме и в моче. Дунго Цзы обиженно промолчал. И тогда Джуан Цзы сказал ему, Ваши вопросы, уважаемые, совершенно не касаются существа дела. Вот так же управляющий рынком Хо определял, насколько жирна свинья, надавливая на нее ногой. Чем ниже опустишь ногу, тем точнее определишь. У вас не было необходимости спрашивать о месте пребывания пути, ибо путь не отделен от вещей, таков верховный путь, такова же и великая речь. Слова вездесущие, всеобщие, все пишутся по-разному, а означают одно и то же. Так не лучше ли нам отправиться на прогулку по дворцу, где нет ничего? Согласовывать между собой все суждения и вовеки не знать границ и пределов. Давайте будем совместно жить в недеянии, такими целомудренными и покойными, такими безмятежными и чистыми, такими веселыми и вольными, рассеем же наши помыслы, не будем никуда направляться и не будем знать, куда придем, будем приходить и уходить, не зная, где остановиться. Я уже пускался в такие странствования и возвращался назад, но все еще не знаю, где положен им предел. Я блуждал в тех безбрежных просторах, но великое знание, там гнездящееся, не имеет границ. То, что делает вещи вещами, не отграничено от вещей. Однако у вещей есть границы, и это называют границей вещи. Граница безграничного — это безграничность ограниченного. Говорят о наполнении и опустошении, расцвете и упадке, но там наполнение и опустошение, не наполнение и не опустошение. Говорят о расцвете и упадке, но там расцвет и упадок, не расцвет и не упадок. Там главное и частное, не главное и не частное. Там собирание и рассеивание, не собирание и не рассеивание. Ахэгань и Шэньнун вместе учились у старого дракона счастливого. Как-то днем Шэньнун дремал у себя в комнате, облокотившись о столик. В полдень Ахэгань распахнул настежь двери и вбежал в комнату со словами: «Старый дракон умер!» Шэньнун схватил свой посох, поднялся, потом с размаху бросил посох на землю и, рассмеявшись, сказал: «Тот, кто был мне небом, знал, что я груб и темен. Вот почему он бросил меня и умер». Пояснение Чэн Сюаньина. Полнота свойств самоестественности именуется небом. Все кончено. Учитель умер, не открыв мне своих безумных речей. Согласно Чэн Сюаньину, безумные слова означают здесь слова о высшей истине. Эти слова услышал Янь Гандяо и сказал: «К тому, кто воплотил в себе путь, привязаны благородные мужи всего поднебесного мира, а ныне даже постигший путь на тысячную долю осеннего волоска, и тот понял, что нужно утаить свои безумные речи до самой смерти. Что уж говорить о человеке, воплотившем в себе путь? Смотришь на него, не имеет формы, слушаешь его, не издает звуков. В суждениях ученых людей зовется он тайною тайн. вот так рассуждают о пути, но сам путь не таков.